Глава 6. Тихая гавань. Лёша. Когда машина Гадюкина скрылась за поворотом, я ощутил, как с меня словно свалилась тонна камней. Адреналин медленно отходил, уступая место усталости и тревоге за Лену и девчонок. Я обернулся и увидел, как Лена крепко обнимает своих дочек, шепча им что-то успокаивающее. Сердце больно сжалось, понимая, какой страх они пережили. Вечером, после того, как девочки, наконец, заснули, мы с Леной остались вдвоем на кухне. Она нервно перебирала край полотенца, явно не зная, с чего начать разговор. — Леш, спасибо! — наконец тихо произнесла она, не поднимая на меня глаз. — Если бы не ты, я бы не справилась. Я осторожно приблизился к ней и коснулся ее руки, почувствовав, как она вздрогнула. — Ты бы справилась, Лен. Ты сильная. Просто теперь у тебя есть я, и тебе не нужно справляться одной. Она подняла на меня глаза, в которых читалась такая боль и усталость, что я не выдержал и осторожно притянул ее к себе. Лена не сопротивлялась, напротив, чуть сильнее прижалась ко мне, словно пытаясь набраться сил. Мы долго стояли так, обнявшись, молча поддерживая друг друга. Потом я почувствовал, как она расслабилась, напряжение постепенно уходило, и дыхание стало спокойнее. — Леш, — тихо начала она. — Я боюсь. Боюсь, что он не остановится, пока не добьется своего. — Он остановится, — уверенно перебил я. — Я позабочусь об этом. Он больше никогда не причинит вам вреда. Я обещаю. Да и вообще, неужто он платит тебе так много денег, что страшно их потерять? — Да куда там? — отмахнулась она. — 3 копейки, 2 рубля. — Да пусть хоть вообще не платит, лишь бы не появлялся больше. Лена мягко улыбнулась впервые за вечер искренне и доверчиво. В ее глазах мелькнула благодарность и что-то еще, отчего у меня внутри все перевернулось. Ночью я долго не мог уснуть, ворочаясь на бабушкиной кровати и пытаясь осмыслить произошедшее. За последние несколько дней я осознал, как стремительно изменились мои приоритеты. Я приехал сюда принять наследство и уехать, а оказался вовлечен в жизни Лены и девочек, словно всегда был ее частью. Мысли путались, но одна была абсолютно ясной. Я уже не смогу просто взять и уйти. Они стали для меня важны? Очень важны. Проснулся я от подозрительного шума, который не обещал ничего хорошего. Протер глаза, приподнялся и прислушался. Со стороны кухни доносились странные шорохи, грохот и едва сдерживаемое шипение подозрительно, напоминающее голос Лены. Что там еще за апокалипсис с утра пораньше? Подумал я, нехотя поднявшись с кровати и натягивая на ходу штаны и футболку. Выйдя из комнаты, я замер в дверях кухни, с трудом удерживая челюсть на месте. Картина была фееричная. Кухня напоминала поле боя после битвы с кулинарными монстрами. Мука покрывала абсолютно все, включая шкафчики, стол и даже потолок. Яйца в своей попытке сбежать от такой участи безнадежно размазались по полу, создавая вокруг себя липкие лужицы. Кастрюля с непонятной жидкостью бурлила на плите, явно собираясь сбежать вслед за яйцами. В эпицентре этого хаоса находились две маленькие, но чрезвычайно гордые своей работой кулинарши — Алиса и Анфиса. Девчонки, перепачканные в муке с ног до головы, с серьезностью хирургов аккуратно размазывали варенье по хлебу, хотя варенье почему-то чаще попадало им на носы и щеки, чем на бутерброды. Лена стояла посреди кухни с полотенцем в руках, напоминая мне солдата, принявшего героическое решение погибнуть, но не отступать. Ее глаза бегали от девочек к беспорядку, а губы беззвучно шевелились, явно произнося безнадежные молитвы о спасении. «А что это у нас тут происходит, дамы?» Я едва сдерживал улыбку, но старался выглядеть серьезно. Девчонки подпрыгнули от неожиданности и одновременно обернулись ко мне, сияя улыбками. — Дядя Леша, мы завтрак делаем! — гордо сообщила Алиса, размахивая ложкой с вареньем, которое немедленно приземлилось на голову сестры. Анфиса, не заметившая сладкого попадания, важно кивнула. «Мы хотели тебя отблагодарить, ну, за вчерашнее. Чтобы ты не расстраивался, вот и готовим». Я оперся плечом о дверной косяк и насмешливо вскинул бровь, окидывая взглядом это поле брани. «Так-так, значит, благодарность — это у нас теперь стихийное бедствие на кухне?» Лена сдержанно застонала и беспомощно посмотрела на меня, явно не зная, смеяться ей или плакать. «Ну, мам, мы старались!» — укоризненно протянула Алиса, обиженно поджимая губы и случайно размазав варенье по волосам. «Очень старались», — подтвердила Анфиса, задумчиво глядя на потолок. «Мы почти успели убрать муку, только она почему-то прилипает». Я хмыкнул, стараясь не расхохотаться, и шагнул в кухню аккуратно, избегая яичных мин-ловушек на полу. «Давайте-ка я вам помогу, маленькие кулинары, а то если мы не управимся за 5 минут, придется переезжать на соседнюю улицу. Здесь жить уже точно нельзя», — шутливо проворчал я. Девчонки весело засмеялись и тут же ринулись ко мне, отчего моя одежда моментально приобрела стильную, мукометательную окраску. «Ну вот, теперь ты с нами заодно», — довольно воскликнула Алиса, хватаясь за мою руку липкой ладошкой. «Официально посвящен в кухонные войска», — торжественно добавила Анфиса. Я посмотрел на Лену, которая уже не сдерживала улыбки и покорно махнула полотенцем, признавая поражение перед этим сладко-мучным стихийным бедствием. «Ну что ж», — вздохнул я, натягивая рукава и оглядывая поле битвы. «Тогда за дело, мои боевые подруги! В атаку! На беспорядок!» Следующие полчаса мы провели в безнадежной попытке навести хоть минимальный порядок. И хотя мы больше размазывали грязь, чем убирали ее, на кухне было непривычно весело и тепло от детского смеха и искренней радости. А завтрак, вопреки всем моим сомнениям, оказался довольно вкусным. Наверное, секрет был в том, что он был приготовлен с таким старанием, смехом и любовью, что даже слегка подгоревшие гренки показались мне самым вкусным блюдом на свете. После завтрака Лена заявила, что сегодня на рынок ехать не намерена. Я ее прекрасно понимал. Перспектива снова встретить Гадюкина была так себе. Поэтому решено было заняться домашними делами. Точнее, огородом, который, по заверениям девчонок, давно уже мечтал познакомиться со мной поближе. Честно сказать, садовод и огородник из меня был тот еще. Мои отношения с сельским хозяйством ограничивались разве что подписанием контрактов на закупку техники, но чтобы собственноручно копаться в земле. Это было что-то из разряда фантастики. С чувством обреченности я вышел в сад, вооруженный видавшей виды тяпкой, на которой отчетливо просматривались следы старых баталий и ржавчины. Лена вручила мне пару плотных рабочих перчаток, подозрительно глянув на мои идеально ухоженные руки. «Вот, дядь Лёш, это твой участок», — с торжественной серьезностью заявила Алиса, указывая пальцем на грядку с редиской, которая подозрительно напоминала маленькие джунгли. «Только не перепутай. Редиска — это с зелеными листиками, а сорняки — это тоже с зелеными листиками, но другими, на всякий случай», — уточнила Анфиса. «Очень понятное объяснение. Спасибо», — кивнул я, озадаченно разглядывая совершенно идентичные для моего неопытного глаза растения. «То есть мне нужно просто вырвать все, что похоже на сорняки?» «Ну да, все просто», — уверенно закивали обе. Спустя 10 минут стало ясно, что все просто только на словах. Я уже успел выдрать с корнем несколько вполне приличных кустиков редиски, вызвав печальный вздох Лены и полные сочувствия взгляда девчонок. «Дядь Леша, ты точно уверен, что ты генеральный директор?» Задумчиво спросила Алиса, глядя на мои достижения. «Может, ты перепутал работу?» Анфиса кивнула, внимательно изучая последствия моего огородного вторжения. Ага. Директор по выдергиванию редиски тебе больше подходит. Спасибо за поддержку, девчонки, проворчал я, отчаянно пытаясь отряхнуть землю с перчаток, которая каким-то образом попала мне в глаза и даже уши. Лена не выдержала и подошла ближе, сдерживая улыбку. Лёш, давай я тебе еще раз покажу, что тут надо делать. Она аккуратно встала на колени рядом, ловко и быстро показывая, как надо аккуратно выдергивать только то, что действительно мешает редиске расти. Я старательно повторял за ней, но почему-то в моих руках оказывалась только самая крупная и сочная редиска, в то время как сорняки и трое избегали моего внимания. Вскоре к моему мастер-классу подключились девчонки. Они серьезно и важно пытались исправить последствия моего огородного дебюта, аккуратно пересаживая обратно несчастные растения, которые стали жертвами моей непримиримой борьбы с сорняками. В один момент, когда я с воинственным рвением потянул очередной куст, он неожиданно резко сдался, отправив меня прямиком на землю. Я не успел понять, как оказался в лежачем положении посреди грядки, окруженной растерянными взглядами девчонок и откровенным смехом Лены. «Потрясающий способ обработки земли», — прокомментировала Лена, еле сдерживая смех. «Это какая-то новая инновация?» «Это секретные технологии от генерального директора», — с важным видом сообщила я, поднимаясь и стряхивая с себя землю и листья. «Называется прямой контакт с почвой». «Очень убедительно», — согласилась Лена, улыбаясь еще шире и отряхивая с моей футболки приставшую грязь. Девчонки тоже прыснули от смеха, явно решив, что теперь меня нужно особенно внимательно контролировать. «А вообще, мам, ты зря смеешься», — назидательно сообщила Алиса. «Дядя Леша просто так хотел редиске показать, кто тут главный, чтобы она лучше росла». «Ага, мотивация», — подтвердила Анфиса, деловито поправляя пострадавшее растение. «Теперь она точно испугается и начнет расти как надо». Мы с Леной переглянулись и не выдержали, одновременно рассмеявшись так, что девочки удивленно замолчали, а потом захохотали вместе с нами. В итоге день пролетел незаметно, а грядка после наших совместных усилий приобрела почти человеческий вид. Я с чувством выполненного долга и новой любовью к редиске и ее загадочным собратьям-сорнякам устало опустился на траву рядом с Леной и девочками. «Ну что, товарищи садоводы-любители, подвиг совершен?» — спросил я, откидываясь назад и глядя в ясное небо. «Однозначно», — серьезно подтвердила Лена, не удержавшись и вновь улыбнувшись. Я улыбнулся в ответ, понимая, что, несмотря на все свои неуклюжие старания, я впервые ощутил себя здесь совершенно на своем месте. И это чувство почему-то показалось мне гораздо важнее всего остального. Вечером, когда девочки уже крепко спали, мы с Леной снова оказались одни. Она сидела в саду под старой яблоней и задумчиво глядя на звезды. Телефон вдруг зазвонил, чего я совершенно не ожидал, ибо сети тут не было нигде, что я даже подскочил на месте. Быстро взглянул на экран и нахмурился, увидев номер помощника. Странно, он обычно не беспокоил меня по пустякам. «Да, слушаю. Антон, что-то случилось?» — спросил я настороженно. «Алексей Дмитриевич, я уже сутки не могу вас найти. Вы куда пропали?» — голос помощника звучал явно встревоженно. «Тут, в деревне застрял. Проблемы были с машиной», — кратко объяснил я, не особо вдаваясь в детали. «Что случилось?» Антон замялся, а потом быстро заговорил, явно нервничая. «Тут такое творится, Алексей Дмитриевич. Гадюкин просто с цепи сорвался. Его люди активно распространяют компромат на нашу компанию. Сказали, что документы сфабрикованы, а контракты поддельные. Уже треть клиентов на нервах. Инвесторы требуют немедленных объяснений. Я пытался вас найти, но вы были вне доступа». Я ощутил, как кровь закипела от ярости. Гадюкин окончательно перешел все границы. Я сжал трубку сильнее, пытаясь справиться с эмоциями. «Понял. Ты уже отправил людей разобраться?» — холодно спросил я. «Да, но все ждут именно вас. Нужно ваше личное присутствие, Алексей Дмитриевич, иначе, боюсь, последствия могут быть серьезными. Голос Антона звучал искренне обеспокоенно. Ладно, завтра утром приедешь за мной в деревню. Адрес возьми на столе у меня в ежедневнике. Будь тут как можно раньше. Я вернусь и разберусь с этим лично. Сказал я, стараясь говорить ровно и уверенно, хотя внутри все клокотало от злости и тревоги. Когда я повесил трубку и повернулся к Лене, она вопросительно смотрела на меня, явно почувствовав мое напряжение. — Леш, что случилось? — спросила она, встревоженно глядя мне в глаза. Я вздохнул, подбирая слова так, чтобы не пугать ее еще больше. Гадюкин опять за старые взялся. Мой помощник звонил, у нас в компании проблемы. Мне завтра утром нужно срочно ехать в город. Антон приедет за мной. В глазах Лены мелькнула тревога, и она едва заметно сжала губы. Понятно. Нет, Лена, обещаю, я всего на день, максимум два. Мне нужно разобраться лично. Я быстро вернусь. — уверенно сказал я и осторожно коснулся ее плеча, глядя прямо в глаза, чтобы она почувствовала, насколько я серьезен. Она вздохнула, но потом слабо улыбнулась и кивнула. — Хорошо, я понимаю. Только будь осторожен, ладно? — Обещаю. Я сжал ее руку в своей, твердо решив, что на этот раз действительно все решу быстро и окончательно. Я смотрел в ее глаза, чувствуя, как с каждым ударом сердца во мне нарастает нечто большее, чем простое желание. Это была глубокая, почти болезненная необходимость быть рядом с ней, защищать, дарить ей тепло и уверенность, которых она так долго была лишена. — Леш, — шепнула она тихо, едва слышно, и в ее голосе прозвучала неуверенность, надежда и одновременно пропасть. Я не выдержал. Склонился ближе и осторожно, медленно обнял ее, словно боялся спугнуть этот хрупкий миг. Лена вздрогнула в моих руках, но не отстранилась, наоборот, мягко прижалась ко мне, доверительно опустив голову на мое плечо. Сердце забилось часто, словно в груди поселилась целая стая птиц. Я чуть отстранился и взглянул ей в глаза, видя в них тепло и согласие, которого ждал так долго. Наклонившись, коснулся ее губ. Сначала осторожно, едва заметно, а потом увереннее, глубже, отдаваясь этому чувству полностью. В этот миг будто исчезло все. Проблемы с Гадюкиным, беспокойство за бизнес, неопределенность будущего. Остались только мы в этой тихой кухне, вдвоем посреди сумеречного вечера. «Алеша!» — она прошептала мое имя прямо в губы, дрожь в ее голосе окончательно свела меня с ума. Я, не думая, подхватил ее на руки, и Лена удивленно, но радостно ахнула, обнимая меня за шею. Ее щеки вспыхнули нежным румянцем, глаза заблестели от волнения и робкого счастья. — Уверена? — тихо спросил я, глядя в ее глаза и замирая на секунду, словно боясь неверного шага. — Да. Ее ответ был едва слышным, но таким уверенным, что у меня окончательно сорвало крышу. Я бережно понес ее в дом, в спальню, аккуратно опустив на кровать и наклонившись к ней снова, ощущая, как тает последняя преграда между нами. В тот момент все вокруг словно растворилось в мягком тепле ее рук, нежности, ее дыхания и доверия, с которым она прижималась ко мне. Эта ночь стала нашим тихим и нежным откровением. Мы открывали друг друга, медленно, будто читая страницы книги, которые хочется запомнить навсегда. Наши движения были полны бережности и страсти. В каждом прикосновении читалось нечто гораздо большее, чем просто физическое желание. Когда все закончилось, мы еще долго лежали рядом, не желая отпускать друг друга. Я бережно гладил ее волосы, вдыхая нежный аромат, исходящий от ее кожи, и понимал, что уже никогда не смогу представить свою жизнь без нее. Лена тихо лежала на моем плече, слегка улыбаясь и крепко держа меня за руку. — Все будет хорошо, котенок, — прошептал я, уверенно целуя ее в макушку и притягивая ближе. И впервые за долгое время я и сам в это поверил. Уезжал я рано утром, стараясь не будить девчонок. Лена вышла проводить меня, обняла на прощание, и я почувствовал, как тяжело мне оставлять их сейчас одних. Но я твердо решил, что должен решить все вопросы быстро и навсегда, чтобы потом навсегда остаться здесь, рядом с ними. Покидая деревню, я уже прокручивал в голове план действий и не подозревал, что именно с моим отъездом тут начнется самое страшное.